Глава четвертая. Николай Выверзнев. 30 лет. Подполковник. «Милая!» — с бесконечным терпением промычал Николай Выверзнев в телефонную трубку. «Это не главное. Главное, что я тебя люблю. И, может быть, женюсь. Но не сейчас. Со временем. Сейчас я занят». Наушник взволнованно защебетал, но Николай уже дал отбой. За окном кабинета черной глухой стеной стоял первый час ночи по баклужинскому времени. Подполковник Выверзнев отсоединил рассекреченный телефон и, повернувшись к компьютеру, вновь озадаченно сдвинул брови. Содержимое файла, мягко говоря, обескураживало. Оказывается, президент Суверенной Республики Баклужина Глеб Портнягин и Никодим Люцкой, принявший при пострижении партийную кличку «Африкан», в детстве были друзьями. Размолвка у них произошла после неудачного взлома продовольственного склада. Кстати, ни тот, ни другой подельник этого события впоследствии не отрицали и честно писали в анкетах, был репрессирован за экономический подрыв тоталитарного режима. Причиной неудачи Глеб Портнягин полагал шумное поведение проникшего на склад Никодима Люцкого. Никодим же, в свою очередь, обвинял Глеба в невнимательности на стреме. Словом, некоторый срок спустя оба вышли на свободу с чистой совестью и лютой ненавистью друг к другу. Трудно сказать, в какой мере это определило их политическую ориентацию, но только Никодима сразу же после освобождения резко повело в левый экстремизм, считавшийся тогда правым, а Глеба, соответственно, в правый, считавшийся левым. Неистово борясь друг с другом, оба довольно быстро обрели известность. А тут как раз Содружество независимых государств области приказало долго жить. В районе, да и повсюду, грянули погромы, незаметно переросшие затем в предвыборную кампанию, и два бывших подельника внезапно обнаружили, что уже тягаются ни много ни мало за президентское кресло. На выборах в Баклужино, как известно, верх взяли демократически настроенные колдуны. И протопорторг Африкан, спешно перешедший на нелегальное положение, был вскоре объявлен ими лыцким шпионом, каковым, возможно, и являлся. Погорел он на попытке похищения образа Богоматери Лыцкой из Баклужинского краеведческого музея. Все старания колдунов зачаровать в помещении замки и оконные решетки к успеху не привели. Однако протопорторга опять выдал шум, что наводит на мысль о невиновности Глеба Портнягина в той давней совместной неудаче. Видимо, взломщик из Африкана изначально был никудышный. О случившемся доложили президенту, и тот приказал завтра же утром доставить задержанного в свой кабинет. Однако встретиться бывшим друзьям было не суждено, поскольку на рассвете протопорторг поистине чудесным образом бежал прямо из камеры предварительного заключения. На охранников напал необоримый сон, решетки и двери отверзлись, и некий светлый муж, личность которого так и не удалось установить, вывел Африкана за руку из темницы, после чего оба исчезли на глазах у потрясенных свидетелей. Подполковник Николай Выверзнев вздохнул и потянулся к внутреннему телефону. «Слушаю», — недружелюбно отозвалась трубка голосом шефа. «Толь Тольч, «А ты уверен, что мы его не завербовали?» «А в чем дело?» «Да знаешь ли, побег у него какой-то подозрительный». В наушнике сердит посопели. «Никто его не завербовывал», — буркнул, наконец, генерал Лютый. «Сам бежал». «Точно?» «Точно». «Ладно, извини».